Глава 13. На инстинкте порскнула мысль. Услышали. Хоть и лезли осторожно, в преддверии неизвестного, но мы же не призраки. В порядке самообмана прикинул естественный шумовой фон развалин. Утешение хреновое, да уж. Крыса и шест проявили хорошие рефлексы. Распластались на камнях без предупреждения. Благо рюкзаки и оружие, пробираясь через завал, сняли, и теперь мягко прижали к укрытию. В щербинах бетона лишние детали разглядеть непросто. Мелкая, по-моему, в попытке раствориться обслюнявила обломки губами. Но меня больше беспокоили нескладные габариты тощего. Да и сам упал неудачно, заметив угрозу, воткнулся в остатки стеновой кладки боком, а затем опрокинулся на спину. Мечта пляжного отдыха под хмурым небом. Ведь что-то там в этом небе все-таки есть. Один плюс. Четверка незнакомцев уже миновала точку нашего выхода и оглядываться не спешила. Сквозь прорехи в укрытие я краем глазом увидел нескладные силуэты. «Ротор, я, кажись, что-то слышал!» В привычном шорохе улицы голос достаточно различим. «Да ты задрал!» — ответили басовито лаконично. Аборигены не таились, полагая окрестности своим родным полем, где каждый закуток проверен и не требует особого внимания. Привычка, вера в силу и мощь постоянства — дерьмо всегда сыплется только за поворотом. «Не, правда, сейчас точно что-то слышал!» И четверка встала. Брякнула экипировка, зашуршала ткань. Я рискнул чуть довернуть голову и начал по миллиметру сдвигать пальцы к рукояти шмалобоя, который затер в камни. Незнакомцы вольготно расположились посреди уличных щербин. Один, что повыше, чиркнул зажигалкой, засмолил папиросу и глубоко затянулся. Струя сизого выдоха накрыла неказистую фигурку, что топталась напротив. Человечек замахал рукой и возмутился для проформы. — Ну вот нахрена? — Да задрал, — повторил курильщик. — Мы топчем улицы полдня, и ты постоянно что-то слышишь, вихор. Хочу, чтоб ты, тварь, понял. «Слушайте, может, уже в лагере, а?» — подал голос третий. Интонации скучные, как у человека, который десятый раз пересматривает сцену, опостылевшую еще до начала. «Нам осталось-то!» «А ты что, торопишься?» — вкрадчиво спросил Ротор. «Их понять несложно. Обремененные задачи ушлепки сочковали в надежде слиться с ответственности. Здесь, среди развалин, они хозяева». А где-то в лагере их жопки пристроят к делу, и даже без предварительных ласк. Узнаю ленивых служак в любой ипостаси. — А ты мне не указ, — отрезал третий. — Вот на кой хер меня выпустили с вами? — А Конго ни у кого не спрашивает. Велено патрулировать улицы, значит, ползаем бодрыми муравьями. Вот спросят меня, ходили, бдели, высматривали? И что ответить? Типа Вольт опять воду мутил? «Ты кого на понт берешь, плешивый?» Разговор, судя по заезженности фраз, повторялся уже неоднократно. «Зачем вообще таскаться у ширмы? Там же, блин, орда! Там не пройти!» Робко встрял вихор. Он боязливо вертел чернявой башкой и просто напрашивался на стальной гостинец. Но первым при надобности я грохну четвертого, самого молчаливого. Чё-то не нравится мне его лаконичность. — А ты пойди и Конго это скажи. В жопу разорителей, хочу вернуться на вольную дорожку. Вот и любопытно. Четвертый, нарушив обет молчания, задумчиво поковырял в ноздре, изучил соплю и... лизнул ее. Да уж, походу первым не сдохнет. Зачем разорителям какие-то ушлепки из-под фанов? Что там могло произойти такого, что Крес спустил всех собак? В паровозике вообще какой-то писец. Стадион у Красного пустили, вокзальных на уши подняли. «Заткнулся быстро!» Ротор аж пригнулся для значимости. «Ты что, совсем дебил? Услышат, закопают всех, пернуть не успеешь!» Мужик щелчком отбросил папиросу. Тусклый огонек рассыпался искрами на куски стены. Знак подан и единогласно одобрен. Четверо точно заряд бодрости схлопотали. Подорвались и заспешили прочь. Удалявшимся писком прозвучал вихор. «Ну ведь слышал!» За что ему прилетел подзатыльник. Я выждал минут 10, изобразив бойцам на пальцах команду воспоследовать. Разорители проявились неожиданно быстро. Я недооценил их контроль, а это плохо. Но и выбора особо нет. Пробовать уйти с эстакады в другом месте — слишком большой поклон удачи. Хотя остановит меня другое. Отчетливо и ясно проявился сигнал сенса. Еще пока далекий манок для оператора-стажера, но терять вкусняшку больше не хочется. Время имеет свойство заканчиваться неожиданно. Стоишь и шамкаешь, мол, успевал ведь, какого хрена? А функция берет и равнодушно выжигает тебе мозги. Я приподнял голову и быстро осмотрелся. Сел, подтянув багаж. «Спалили, что ли?» Шест напрягся, высовываясь над обломками. «Ищут нас!» Крыса постаралась не дрогнуть голосом. «Прям виден прогресс!» «А я надеюсь, найдут!» Пожал я плечами. Две пары глаз посмотрели с непередаваемым выражением, которое всегда меня забавляло. «Патроны у нас заканчиваются!» «Охренеть!» Медленно протянула крыса. «То есть вообще...» «Ага, с такой позиции не думал!» Шест озадачился. «А ты что, реально умеешь?» Встрепенулась мелкая. Вроде ожили, вернули искру. Разорители — лишь досадная помеха с мрачной репутацией на пути. Пусть привыкают. Пригибаясь, спустился на улочку. От разлома стен отходить не стал. Присмотрелся к маршруту по обе стороны движения. Там, где сгинула четверка аборигенов, тротуар тянулся метров на 200 и упирался в остатки сквера. Виднелось погнутое литое ограждение, кособокие засохшие деревца, прилегшие бурыми стволами на подранные тенты, контейнеры и корпусные обломки. Видимость паршивая из-за архитектурных нагромождений. Но чуть дальше за домами поднималась бодрая струйка дыма. С высокой долей вероятности позиционировал как лагерь. И выводы для нас неоднозначные. Местные упыри не скрываются, а значит, не боятся, контролируют территорию и уверенно почитают своей, что повышает вероятность боестолкновения. С другой стороны, безопасность расхолаживает. Смотришь полглаза, ведь вокруг проверенная хрень. Четыре примера только что проследовали на базу. А вот вопрос важнее. Их общая численность и роль в местном отстойнике. Ответы помогли бы определиться. Воистину, хочется впитать всю подноготную местной географии, и чтоб разом, на максимуме, чтоб полная ясность. Я осмотрел противоположное направление, куда с некоторой натяжкой манил сигнал сенса. Ничего примечательного. Разруха вульгарис. Опять же, дозор зачем-то ходил туда. Да чего ж, блин, неприятно играть в угадайку? Рядом что-то зашуршало. Шест сложился, воткнулся в камни, шмалобоем обозревал сквер и демонстрировал вескую готовность. «Сколько выстрелов осталось?» Я проследил, как рядом на корточках расположилась крыса. «Это вопрос тощему». Мелкая украдкой погладила арбалет и придержала ответ. Костлявый перестал изображать боеготовность и поморщился. «Четыре. А мы чё, сразу туда?» Он кивнул на дымок. Сизое приглашение для злобных нас. «Вот, держи!» Я выщелкнул магазин из своего оружия. «Еще три!» «И нет, нам в другую сторону, но собеседника мы непременно поищем!» Мелкая чутка расслабилась, перехватила мой взгляд и грозно ощерилась. «Крыса жаждет!» «Вот это финиш!» Я молча развернулся и вдоль стеночки проследовал в избранном направлении. «Надо бы поискать поворот!» Сенс градусов на 15 левее текущего маршрута. За спиной смачно захрустело. Это шест пришел в движение. При полном весе он, походу, просто будет спарывать бетон. Скрытное передвижение. Ага, три всратых невидимки. Я поймал себя на тревожных мыслях. Что за тяга к норкам и темноте? Инстинкты придавил озноб тревоги. По загривку стая мурашей, словно нахожусь под прицелом. А вектор угрозы не определить. Так-то понятно, любой наблюдатель в обломках может схорониться и не найти его. Знай, следи за беспечными чужаками, да передавай по инстанции. «Командир, Джимми, мне что-то это не по себе», — нарушил шорох и голос мелкой. Я дал отмашку, и команда занырнула в небольшой короб магазинчика. 4, пусть и ломаных куска стены. Прям предел мечтаний. Вдох и выдох. Поубавить желание пройтись очередью по черноте обломков. Посмотрел на обострившиеся лица бойцов, что в исполнении шеста вообще чистый анатомический театр, и успокоительно кивнул. «Возможно, нас ведут, а может, словили фантомку. 5 минут дышим, пара глотков воды». Когда вышли, стало чуть полегче, но руки все так же тянулись к оружию. Минут через 30 достигли перекрестка. Новая дорожка, запорошенная мелким мусором, вела к искомому. Сигнал все так же далек, радовало только уверенное направление, взятое инсталляцией. А вот непонятная мешанина сигнатур у ширмы начала затираться. Если так воспринимается Орда, то переведу большое скопление сухостоя из разряда серьезной угрозы в охренительную. Чего там только не намешано. Через несколько часов вышли к бывшей набережной. Потертые каменные блоки просели, поросли мхом, в котором еще сохранились нотки зелени. Многочисленные оползни стекались в котлован, оставшийся на месте водного хранилища. Черноватое серое дно испещрено трещинами. Многочисленные островки лохматого мусора натыканы холмиками. Есть пару тропок, выделявшихся более светлым фоном. Несколько бытовых конструктов, вроде сарая, наискось ушедшего в грунт. На противоположном изгибе берега тоже решето домов и чахлая растительность, тянущая к небу седые ветки. Людей не видно, хотя я все равно приказал бойцам немедля занять укрытие за грудой рухнувшего киоска. «Рытвина!» — провозгласил шест. «Уверен?» Крыса целилась из арбалета куда-то вдоль набережной, где тускло бликовали остатки стеклянной отделки городской самобытности на 4 этажа. «Что-то увидела?» Я взмахом заткнул воспрявшие кости. «Много стекла». «И?» «Дорогое место». «Логика запредельного уровня. Здравое зерно я по наитию ощутил. Мусорщица подала голосок, разметав наметки бойцовских навыков. Дотянулся и пнул мелкую по щиколотке. Она возмущенно раздулась, подумала и приступила к изучению котловины. С командой на выступление я пока медлил. Место открытое, надо уходить в глубинку дворов. Но если за нами наблюдают, здесь легче заметить потенциальных преследователей. Инстинкты притихли. Общий фон угрозы отдалился вместе с лагерем туземцев. И ведь порадоваться бы... Да нет веры этим кривым урбанистическим наносам былого величия. Дерьмо непременно появится, дай только время, так говорил Годри. А я стал забывать лицо старика. Новая реальность уверенно форматировала мозг. Вдоль набережной легко скользила поземка. Движения воздуха стали редки, что неосознанно начинаешь задыхаться, ведь локация открыта ветрам, а кожа чувствует лишь сухость и грязь. «Ищем укрытие», — объявил я, распрямляясь. Махнул за дома. «Ищем там». «О, было красиво», — пробормотала мелкая, отрываясь от треснутой корки бывшего дна. «Наверное...» «Если ищешь красоту, то у меня...» Шест многообещающе округлил глаза. «По-любому сцежу», — прищурилась мелкая. «Командир, я тощего точно сцежу». «Отставить сцежу». «Вперед за дома!» В первом дворе мне не понравилось. Мешанина сварных конструкций средь типовой площадки напрягала необъяснимостью. Пересекли пару проулков, выбрались на смежный проспект. Шест, тварь бронированная, врезался в фонарный столб. Сверху посыпалась ржавая труха, загудела. «Ну вот как?» — спросил я лаконично. «Да зачесалась». «Вопросов больше нет». А патрона жалко. В итоге место на постой нашла крыса. Двухэтажное заведение с заколоченными окнами и уцелевшей дверью. На фронтоне несколько истершихся надписей. Сбоку от двери болтается наполовину оторванная вывеска, заляпанная черным. Соседние здания оставляли достаточно проходов на технические задворки. Я бы предположил типовой вариант линейки административных строений, перемежавшихся магазинчиками и питейными заведениями. Главное, есть укрытие от враждебных глаз, которое бы я с удовольствием натянул. Чё ж так давит-то? Располагаемся. Костер не палить. Грызем концентраты и радуемся. Дождавшись, когда бойцы с шумом втиснулись внутрь, отправился в обход, через узкие щели меж зданий, в толовые развалы, смердящие затхлым гнильем. Нужен маршрут определенного плана. Обломки стен, что можно преодолеть, проходы сквозь первые этажи. Удовлетворенный осмотром, вошел в заведение с черного хода, через выбитую дверь с пожелтевшим холодильником на пороге. Композиция от лукавого. Загаженный коридор привел в центральный и единственный зал, где уже хозяйничали мои бойцы. Небольшие размеры помещения при остатках пластиковой мебели не располагали к уюту. На стенах безликий декор. Как погляжу, мародерка в Рытвине поставлена так себе. Или же у ребят есть чем потешиться в темные ночи без необходимости ползать по развалинам. «Встали надолго или так, послюнявить?» — уточнил Шест, держа перед глазами стол. «Держал за одну ножку, одной рукой. Вот прям хочется узнать, о чем Тощи думает в такой момент? О сущности бытия или как вмазать этим столом командиру?» «Ждем перемен», — ответил я уклончиво. «Наживка брошена. Не привык я оставлять непонятное за спиной». Сразу вспомнилась черная хваталка. «А я говорю, не привык». Диалог в голове зашел в тупик. «Тогда закинемся». Тощий довольно пристроился за установленным столом и взялся за рюкзак. «А башка пусть болит у командования». «Ну че, уважаю, конечно». Переменам понадобился час. Когда свет в щелях меж досок пошел на убыль, перед заведением наметился шум. Там душевно так подпустили газа. За секундной тишиной уверенный мужской голос досадливо спросил. «Вот и нахера мы крались?» Справедливости ради отмечу, крались у шлепки на удивление достойно. Услышал я их только на подходах, перед непосредственным театром действа. Накину бал за выучку. Крыса замерла с ложкой. Шест добавил красок в обычную серость щек. «Бесплатный урок. Не расслабляйте булки, пока не в могиле». К моему удовольствию бойцы мобилизовались через пару секунд. Страха на лицах в разумных контролируемых пределах. Я улыбнулся, заставив их вздрогнуть. «Привыкайте, кадеты, привыкайте». «Пора осмотреться». Я осторожно приник к щели у края рамы. На улочке перед домом пятеро. Выстроились широким клином в пароксизме готовности. Две подтянутых женщины в кожаных куртках и красных банданах, похожи точно близнецы. Одна с луком, вторая, без шуток, с катаной. Меч держала странно, поперек живота. Трое мужчин. Двое наотшибе с арбалетами и пиками с длинным листовидным лезвием. Вот какого, спрашивается? Тут что, сбор удивительных людей? Третий мужик, возглавлявший строй, превзошел коллег на порядок. Одет в цветастое пончо. Штаны хаки, на длинных волосах фетровая шляпа. Стоит вальяжно уверенно, с ногами на ширине плеч. Рука характерно заведена под пончо на бедро, где пристроен не иначе, как огнестрел. Я почти уверен, револьвер подавляющего калибра. «Эй, гости!» Пончо сделал шаг вперед. «Бояться не надо!» Я помотал головой. «И мне ведь это не снится!» Потом кинул взгляд на зал, где мысленно достроил разрушенный дизайн. Столы, полки, проход в служебное помещение, а рядом стойка. Так и есть, я даже забыл удивиться. «Это ж, блин, бар!» — прошептал я одними губами. Шест, сжавшийся неподалеку, услышал и кивнул. «Я сам не видел, но ворон описывал похоже». «Салун, блин!» Я еще раз изучил человека в пончо, а затем зал. «А что?» Крыса с надеждой приподнялась. «Нам это поможет?» «Ай, в жопу классику!» Я закрыл глаза, чтобы вернуться из памяти. Знаете, как водится, стояла теплая июльская ночь, ржали лошади и все такое. «Я вас чувствую!» — гнул мужик. — «Выходите, поговорим. Сами понимаете, если придется заходить мне, начнется нехорошее». — «А мы выйдем?» — мелкая теребила арбалет, не зная, куда его пристроить. Я прикинул варианты, осмотрел улицу. Щель сужала обзор, но ничего из неожиданного я не заметил. Немного времени есть. Отступил к центру залы. Багор и нож при мне. Достал ТТ. Патроны, патроны! Пометка особой важности, достать их любой ценой. Задумчиво ткнул мелкую в плечо. Ты подумай. Человек, уверенный в своих силах и четко знающий цель, не стал бы тратить времени на разговоры, а просто взял то, чего хочет. Человек неуверенный, но понимающий свои слабости, тупо не обозначил бы себя противнику, а ждал, пока ситуация не переломится в его пользу. А вот у шлепок, уверенный, что крут, но сомневающийся в результате и способе, поет, чтоб определиться, сорвать ситуацию. А с говном не надо разговаривать, да? Не поняла, честно призналась мелкая, но вроде взбодрилась. Слышь, уроды, я ведь вам красного пущу, задымлю и жахну. Не унимались на улице. Крыса, в тот угол за стол, держи под прицелом дверь. Стреляй, не думай, по коже роже. Шест, за тот прилавок. Надо ж, стойка. Ладно, встань там и на раз-два бей обухом по доскам, чтоб только звук, без развалю все нахрен. Отсчитал, ударил, отсчитал, ударил. Когда попрут, метай в них все тяжелое. Кончатся снаряды, порадуй колун. Все, выполнять. Как я и ожидал, при четких командах бойцы дистанцировались от общей хреновости расклада и почти уверенно засеменили на позиции. Хороший рефлекс, постараюсь закрепить. Да чё ж вам там непонятно? Когда подойдет Конго, разговоров не случится, а со мной есть шанс. Перетрем, поделимся. Просто тащите свои жопы на улицу. Льется туземная песня. Кинг, а может уже... Вступила женщина с катаной. Заткнула отверстие, я решаю. Начали, отдал я команду. Шест тюкнул. Звук удара враз присек голоса. Через 2 секунды, когда вновь грохнуло, Пончо удивленно мякнул. «А это что?» «Как по нотам». Я отступил в коридорчик, прислушался. Шуршало ровно там, где и требовалось. Успеваю без напряга. Я проскользнул к задней двери и припал к стене, изучая зачатки теней на дверце холодильника, который уходил к черному ходу. Лежит удачно. Тени сместились вслед за ударом тощего. Невысокий сухопарый мужичок раскорячился на препятствии в неком гимнастическом кульбите, который сам полагал достойным. Нацелил в коридор арбалет. Улыбка на щетинистом лице нехорошо булькнула. Я дернул тело, успев еще раз полоснуть по морщинистой шее, и кувыркнулся на улицу. Второй есть. Завершая маневр, метнул лезвие, но враг отшатнулся, закрываясь. Кое-какие рефлексы присутствовали, и хорошо бы не на отхарах. Нож чиркнул по вражескому предплечью, а вот древко багра, выброшенного инерцией, попало в цель, в правую лобную долю. Враг подогнулся и поплыл. Я добил его кулаком. Пусть успокоится в бессознанке, а там я с ним поговорю. Источник паршивенький, уже вижу, но мы люди смекалистые. Проскользнув через первый этаж соседнего здания, я достиг внешней стены, неэстетично сгорбился, повторяя контур обвала. «Да чё вы там долбитесь?» Кинг терял терпение и понимание. «Я по-любому войду, лучше яйцами стучите! Вхожу и радую, придурки!» А дверь грохнула. Затрещали доски на одном из окон. Тетка с катаной закатилась в высаженный дверной проем и заорала, словив табурет и болт. 2 скользящих шага, вектор на правую сторону. Багром сбил лучницу намявшихся у входа мужиков. Из двери вылетела столешница. Кинг выхватил револьвер еще на развороте, стремительно и гладко. Как есть обращенный, и почти уверен, что на Айра. Стрелял от бедра в комок моего кувыркавшегося тела. Я нырнул на инстинкте, увидев смазанное движение. С портера расщедрился на 2 пули. В бок точно лошадь легнула. Бронежилет крупный калибр не держал от слова совсем. «Ой!» Пончо забавно подпрыгнул, с ногами ему не так повезло. Если и присутствовало ускорение, то минимальное, а после пули, пропоровшей бедро, подвижность упала на порядок. В зале затихла женщина с катаной. Одного из мужчин крутануло вокруг косяка от добротного удара. Мелькнуло лезвие колуна, щедро напоенное багрянцем. Я рывком обрушился на Кинга, добавил локтем в голову, а потом еще раз. Если свезет, будет второй собеседник. «Шест, там во дворе один живой, тащи его сюда!» — сказал я перекошенной физиономии, монументально высунувшейся из прохода. «Я думал...» Он осекся и торопливо метнулся назад. Через пару секунд на улицу выскочила крыса с воздетым арбалетом. Лицо мелкой сияло. «Четко, да? Попало и вообще, нате вам, твари!» «Собери био. Если био нет...» «Не дура!» — веско ответила та и вернулась в зал начинать жатву. Я сунул руку под сбрую, на пальцах осталась кровь. «Хорошо приложила, но придется потерпеть». Хотя в боку торкало все сильнее. Наспех обшарил Кинга. Снял портупею, повертел в руках револьвер. Не ошибся. Смит и Вессон. Опять непонятная иностранщина. По мне тяжеловат, но приберу, не побрезгую. У Понча в запасе нашлись 9 патронов. В карманах из интересного только зажигалка и табак. Для лидера бедновато. Хотя я уже привык, что все стоящее аборигены ныкают по углам. Хочешь подняться, найди норку и поскреби, распотроши святые закрома. Вернулся шест волоча подранка. Сгрузил рядом. Итак, 2 языка. И времени немного, исходя из предположения, что главарю все же послали весточку, не рискуя полностью присвоить добычу. «Давай просыпайся!» Я отвесил пару пинков. Тощий, присматривающий за юркими движениями крысы, заинтересовался. Кинг встрепенулся. Быстро оценил диспозицию и переместился на колени, разведя руки. Поморщился, когда рядом всхрапнул от боли подопечный. «Я задам пару вопросов», — сказал я. «Ведь не убудет?» «Пошел нахер!» Кинг воспылал злобой. «Я с мертвецами не треплюсь! Придет Конго и...» Я молча вогнал нож в ухо королевского высочества. Задел какой-то нерв, и левый глаз мужчины закатился до кровавых прожилок. Из разъявленного рта что-то капнуло. Повернул голову на ноже к последнему из туземцев, который испуганно шлепал губами. «Запомни это лицо. Это лицо человека необщительного, мелочного и, возможно, даже скрытного». «Не-не-не-не-не, спрашивай, расскажу как на духу, я знаю, только, пожалуйста, спрашивай, есть слова, есть!» Мужик торопливо закивал головой. «Как нас нашли?» «А это Кинг. У него чутье на био. Говорил, био чует био, и моргал так загадочно. Он на корешках и травках был, что-то жрал постоянно, принимал. Вышли на промысел, и он вас срисовал, а дальше... О!» Местный попытался отвернуться от мертвого лица. «Нехорошо мне, мужики, реально долбит. Ты б убрал, а?» «Весточку в лагере, правда, послали?» «Мальца отправили». «Но Кинг велел не спешить, сильно так не спешить. Сможете уйти. Может, уйдете, а?» Танец туземной мысли впечатлял. «А сами вы кто? Какие ширмы держите? Как легли под разорителей? Ну и дальше по мелочи», — озвучил я наболевшим. Шест согласно кивнул. Схожие вопросы бродили и в его крепкой головенке. А крыса довольно пересчитывала болты, снятые с трупов. Дальнейший словесный поток, который выдал щетинистый, напоминал понос. Фонтанирует и не заткнуть. Скомканные речи о насущном. Уложился в 15 минут. Их группировка называла себя прудаитами. Тут даже уточнять не стал, чтоб не засорять мозг. У каждого пруда своя утка и свой прудаит, как водится. Стояли крепким лагерем на станции, чье функциональное прошлое — загадочный туман. Но станция раскинулась на бывшем берегу, и определенные догадки у меня присутствовали. Численность населения, интерпретируя щедрый жест докладчика, достаточная, а значит, инфраструктура станции не из простых. Гораздо интереснее направление базирования. Щетинистый махнул прямо в направлении сенса, и что-то мне подсказывало, совпадений не миновать. Первый сенс, порадовавший безлюдным пространством, скорее был исключением. Прудаиты держали 2 ширмы — на эстакаду, позднее отрезанную ордой, и паровозик, тоже не без изъяна. У эстакады разбили пост, чтобы отслеживать сухих, или, что вернее, вовремя крикнуть «Бегите!». С разорителями главный прудаит, который бешеный Конго, завязан по классической схеме. Те нагрянули через третью ширму, что вела на непонятное депо, и быстро разложили все по полочкам. Кто кому платит, кто кого удовлетворяет. История старая, но именно щетинистый ее и помнит. Такая вот удача. Недавно разорители появились в свирепости и злобе, потребовав установить кордоны у ширм и отслеживать малые группы. Само собой, докладывать эмиссару, расквартированному на станции. Две боевых тройки, как я понял, и главный хмырь, умений неясных. Кривая сложности чутка подросла. Из остаточного на Рытвине сыщется еще пара-тройка проходов через барьер. Территория вполне себе масштабная, но там другие лагеря, и что у них с разорителями, неясно. О других лагерях известно мало, потому как до них тупо никто не добирался. Дороги блокировали сухие, да не простые, а активно жрущие. На этом я прервал захлебывающийся диалог. По раскладу, с которым можно работать, я принял достаточно. Я слышал, на Рытвине мелькали торговцы. Это вторая тема, не менее интересная для меня. «Зачем шутишь?» Мужик удивленно заморгал. Тут я не понял. А щетинистый добавил бледности и поспешил добавить. «Два дня. Стоят два дня. Всегда ракета». Я даже закомплексовал от недопонимания. «Торговцы отмечают прибытие сигналом», — вступил Шест. «К нам, правда, сами захаживали». «Так, я объясню», — облегченно выдохнул абориген. «У крупных лагерей они выбирают площадку для торговли, и когда появляются, хреначат ракетой, красной шутихой. Ну а к мелочи могут и сами заявиться». «И сигнал был два дня назад?» — уточнил скорее для себя. «Да». Прудаи тщательно показал направление. «Вон та косая башенка, там улочка с разорванным грузовиком. Оттуда прямиком до синей птицы. Дальше на ось, и не промахнетесь. Вымпел торговцев издалека видать, они всегда стоят пять циклов, но мы последнее время к ним не хаживали. Шест, отведи его». Я отвернулся от допрашиваемого. Надо бы определиться. «Жизни, жизни, как на духу!» Прудаит несколько обмяк, безвольным кулем осев на тротуар. «Я знаю всякие байки!» «Оглуши и брось его где-нибудь», — закончил я напутствие. В мыслях уверенно лидировали торговцы, как некая эфемерная мощь. Щетинистый охнул, зашуршала галька под телом. И надо бы заняться раной. Жадность Кинга немного отсрочила объявление подкрепления. Грех не воспользоваться. Вернулся внутрь помещения, к рюкзаку. Посмотрел на довольную ухмылку Шеста. Уже открывая рюкзак, я спросил. «Ну что, оглушил и бросил?» «Сделал в лучшем виде, командир». Шест бесхитростно переключился на мелкую, которая деловито перебирала запасы над жерлом котомки. «Чё в прибыли?» «Айра, но совсем мелкая. Био в достатке». Крыса скептически посмотрела, как я стягиваю разгрузку, и дополнила. «Но сейчас станет меньше». Бойцы озаботились. По итогу бронежилет все же помог. Пуля сломала траекторию и прошла по касательной, вырвав приличный кусок мяса из бока. Кровь запеклась, присохнув, по ощущениям еще на первых секундах. Отдирать трудно, до зубного скрежета, но и потерял немного. Крыса сурово шикнула на мои попытки перевязаться и в пять минут добротно заделала рану повязкой, смоченной в био. Боль в чем-то даже привычная, знакомые нотки из пластов памяти. Но развиться отголоском я не дал. Отсрочкой лучше не злоупотреблять. Разорители выгонят стаю при первом намеке на возможную цель. И хорошо, если распылять силы, проще решить возможный конфликт. С дракой спешить не буду, хотя и своего не упущу. Кто к нам с мечом придет, того легче застрелить. Крыса замялась, теребя ремень. Отходить после краткой медпомощи не спешила. «Давай, говори, только коротко и ясно». Помог я ей с обращением. «Я бы рискнула». Мелкая сумела поднять взгляд и твердо посмотрела мне в глаза. На лице продвинутая решительность. Это даже интересно. «Принять Айра. Нам поможет, я так думаю. А я смогу, впитаю. Вот прикинь, малюта такой резкий станет». «Так, стоп. Твое короткое хреначит мое ясное. Я обещаю тебе, Айра, как только сведу риски к минимуму. Там, куда приведет нас задание, разумею сильную возможность принимать Адхары без угрозы смерти. А если нет, я найду способ. Чё ж мы тогда ждем? Крыса впряглась в рюкзак, подхватила арбалет и обозначила шаг к порогу. Цель и мотивация, без барабанной дроби. Тощий скромно промолчал, собираясь. Будет время, разберусь с его третьим приемом гео, лишь бы понять тенденцию прогресса обращенного. По предварительным наметкам, полагал оставить вопросы до посещения ячейки 7244, которая обещала многие ответы. Или я просто тешил себя самообманом? — К торговцам? — Шест почти не спрашивал. Очевидный путь. Проследовали, держа ориентир на кособокую тень башни, что виднелась за мешаниной домов. Пара часов ушла на относительно ровный ход. Местность подчищали, сохраняя топологию проходов. Временами встречались наносы из мусора и сушеных костяков, сметенные крифом стен во имя свободы прохода. Сухих не встретили, только ровные шорохи и тяжелое дыхание. Признаюсь, мое тело противно подрагивало, борясь с ранением и общим истощением. Улочку с разорванным грузовиком опознали сразу. Машина именно разорвана. Фрагменты кузова выстелили бетонное крошево, щедро замешанное на черном месиве. Пятачок мясорубки напрягал неясной предысторией. Щербины тротуара привели к очередной вехе пути. Синяя птица возникла в пыльной дымке добротным рисунком на кирпичной стене. Именно синяя, беспорядочная пичуга с неловкой надписью под правой лапкой. «Мама». У стены навалены кости с остатками плоти. Веха не из бодрящих, признаю. Метрах в 30 от развалин с рисунком начинался проспект, что вел к далекому штриху оси. На марш я определил еще часок. Препятствий в меру, ход не портят, просто упорствую на морально-волевых. Сумерки встретили в ларьке, диссонансом укрепившимся на проспекте меж заваленных деревьев и столбов. Следов лагерных стоянок 0,0. Точно люди пробегали бесконечную аллею на раз, в едином порыве. Эдакая подозрительная спешность. Во избежание огня не разводили, перекусив сухпаем. А на дежурстве я усиленно рекомендовал бдеть. Люди Конго, гонимые разорителями, могли расстараться. Но утро встретили без эксцессов. Мелкая настояла на перевязке командного бока, и Шест сподобился ее поддержать. Выгнал их на марш ускоренным темпом, пусть прочувствуют заботу. Рана вроде притихла, теребя нервы лишь краткими ударами. Био поберег. Впереди сделка века в моем исполнении. Вымпел торговцев и вправду заметили издалека. Красный сморщенный шар, что витал в воздухе над домами. Возможно, метеозонд, что наводило на интересные мысли. Я остановил отряд в преддверии искомой территории. В полуподвальном помещении с видом на небольшую площадь, где высились металлические фермы хаотического конструкта. Минимум функциональности, скорее забытая концертными устроителями площадка, нежели торговый пост. Но что-то смущало. В безалаберность почитаемых торговцев мне не верилось. «Выждем», — сказал бойцам, которые незамедлительно скинули рюкзаки и устроились у пролома стены любопытствовать. Торговцы, как местный фетиш, всегда увлекательно. Но сильного послабления группе я не дал. Минут 5-10 на первое впечатление от равнодушной композиции площадки. Пора подготовиться к эпохальной встрече. Под непонимающими взглядами напарников я перепаковал рюкзак, уложив внутрь бронежилет, разгрузку и оружие. Себе оставил нож и багор. Куртка, штаны, ботинки уже потрепаны, но не затасканы. На добрый образ заядлого пилигрима без особого достатка пойдет. Критически осмотрел бойцов. Крыса как-то нехорошо постаралась задвинуть арбалет, а Шест приник к шмалобою. — Командир! — решился тощий. — Хотелось бы остаться при своем. Мелкая закивала, еще и за малюту ухватилась. Эти торговцы, по всем описаниям, что я успел собрать, опытные дельцы. А любой коммерсант прежде всего оценивает клиента на предмет платежеспособности. И угадайте, как проходит оценка? Подкинул я намек. «Хм...» — подала голос крыса. «Мы обычные пилигримы. Кое-что у нас есть, и кое-что мы хотим купить». «Хм...» — повторила мелкая. Тощий задумчиво уставился на девушку. «Типа поняла». «Встречают по одежке». Мелкая с надеждой посмотрела на меня, и я кивнул. «Шест, заведешь разговор. Наш интерес — еда, вода и оружие». «Понял, доводилось». Тощий взбодрился, почуяв родную колею. Напоследок я еще раз осмотрел торговый пост. Местность открытая, вход обозначен широким куском картона. Могу ошибаться, но именно там в тени конструкции поблескивает металл. Укрытий ноль, и функция нехорошо как-то свербит. Лагерь скрывает от хары, как первозданные, так и измененные, о которых я пока только гадаю. Мы вышли на площадь спокойным шагом, без резких движений, и почти сразу среди конструкций шевельнулись силуэты. У вывески обозначилась фигура крепкого мужика. Я жадно вгляделся по мере его приближения. Поза равнодушного ожидания, без вальяжности, этакий уверенный самец на привычном посту. Темная униформа, поверх которой модифицированная броня. Жилет с расширенной кустарной защитой, почти доспех. Сделан добротно и функционально, без апокалиптического фетишизма. На голове кепка, легко задвинутая назад. В руках автомат. А ведь и не чаял свидеться. АК, и вроде как 74-ка. Потянуло родиной, да. Метрах в 20 от точки увидел среди ферм еще четверых. Бдительных и хорошо вооруженных. Пожалуй, задумку я понял. Общая эфемерность фортификации не подразумевала оборону. В случае угрозы завалят конструкт и отступят, видя шквальный огонь по дезориентированному противнику. А местные наступают без экивоков, гордой кучкой говна в пончо, шляпе и с припрятанным болтом. Ситуативно, согласен. Плюсик торговцам. «Здорово!» — скинул руку мужчина на входе. «Вы первые, вам и удача!» Цепкий взгляд уже смерил наши рюкзаки, изучил оружие, прошелся по пыльным заплатам. Опытный взгляд. И холодный. Показная вежливость лишь маска, за которой живет расчетливая скотина. Мне понравился. Я держал на лице самое спокойное выражение из доступных, прямых взглядов избегал. Впереди впечатляющий тощий богомол, вот об него и трите зрачками. «Ось помощь!» — махнул Шест. «Торгуете?» «Да помаленьку». «О крысе и играть не надо». С любопытством зверька смотрит по сторонам. Мужики на стропилах немного расслабились, спустились, кучкуясь у прохода вглубь лагеря. «А там интересно, я прямо отсюда вижу». Аккуратная разнокалиберная тара, что составлена из расчета быстрого свертывания. «Далеко ли ходите?» — вежливо спросил торговец. «Портрет составлен, игра пошла». «Да, сини дошли», — пожал плечами Шест, и народ лениво осклабился, как при заезженной шутке. «Так мы поможем», — торговец передвинул автомат на бок. «Есть горючка, достойная еда. Оружия нынче немного, но подберем от души». «Горючка?» — переспросил я от неожиданности. Это был приятный сюрприз. «Бензин», — охотно пояснил мужчина. «И горелку сыщем». В этот момент на его руке пискнул браслет. И грянула тишина. Мужик уставился на источник сигнала круглыми глазами, точно змею в трусах увидел. Нежданчик, что напрягает до ступора. Функция взбрыкнула в руке. Импульс не выражен, но и без того я понял, все пошло по зональной жопе. Коммерсант быстро зыркнул на нашу группу, задержал взгляд на мне. «Ждите!» Рубанул торговец и отступил вглубь лагеря. И вижу же, отчаянно хочет схватиться за оружие, но контролирует позыв. А четверо его подельников сместились в стороны, на хорошие позиции для секторального огня. Если попытаемся уйти, накроют с довеском и не вывезем. Вот блин! Чутье накачивало адреналином, подвывало. «Какого?» Шест начал пригибаться. «Стоим ровно!» — сказал я тихо и жестко. «Я разберусь». Торговец вернулся минут через пять напряженного звона пространства. Безапелляционно ткнул в меня дулом АК. «Ты пойдешь с нами!» «Да уж, хреновые плюшки!»